Тяжек груз неизжитых язв духа в надземном. Тяжек он и на земле. Только на земле от него можно еще освободиться, но трудно это очень, невероятно трудно там, в мире незримом, когда сброшено тело и когда обострены и усилены до предела все энергии духовных наростов и почти неодолимы притяжения им соответствующих низших слоев астрала. Можно и должно об этом подумать, пока еще не поздно, пока еще можно освободиться от них на земле. Непреодоленное на земле останется непреодоленным и там, но только усиленное притяжением низших слоев, заразительных ужасно. Наваждение и прельщение, столь остро порою насылаемое темными на непротивящееся им сознание, приобретают там яркие и видимые формы, вовлекающие неосвобожденных духов в воронки зла. Преодолевать и изживать язвы духа надо еще на земле. Следует твердо при этом усвоить, что яро стараются темное раздуть каждую искорку низших огней, и что все уклонения от путей света и все эксцессы сознания вдохновляются ими. Они тщательно и зорко выискивают слабые струны, на которых могли бы играть, низводя сознание вниз и стремясь затопить его вожделениями. И ночью, и днем на дозоре они, чтобы подбросить свои отравленные, мохнатые шарики. Следует знать твердо, кто раздувает дымные огни низших чувств и желаний, и кто облекает их в привлекательную форму прельщающих мыслей. Было бы только за что им зацепиться в ауре жертвы, как когтистые лапы уже тянутся к ней, используя каждую щель. Осознание участия темных в этой работе необходимо для освобождения от силы этих прельщений, ибо осознание нейтрализует энергии тьмы, разоблачая источник темных воздействий. Пока жертва приписывает их только себе, безнаказанно и неуязвима тьма, и все усилия бороться с собою бесплодны, но как только обнаружен канал воздействий, и его активные злоделатели лишаются силы они, ибо сильны только пока не раскрыты, пока прячутся за кого-то или за что-то, лишь бы только не выдать себя и не поставить себя под прямой удар. Не выносит тьма прямого столкновения со светом, ибо бессильна против него. Как светоч, внесенный во тьму, рассеивает ее, так и свет духа разгоняет темных злоделателей и шептунов, когда сознание обращается на них, прятавшихся за кем-то и чем-то. Не выносит тьма прямого столкновения со светом, ибо бессильна против него, но достаточно ей отуманить сознание, как доступ становится открытым и незащищенным. Много усилий прилагают темные к тому, чтобы заставить забыть, что за каждую темную волною, насылаемой на сознание, скрываются сущности зла. Малые щели очень опасны, ибо порою трудно даже их рассмотреть, но вред, проникающий через них, очень велик. Майя прельщение губительно тем, что извращает действительность и делает привлекательным то, что само по себе не содержит ничего привлекающего. Как только распознается тьма за внешними покровами прельщения, теряют они свою привлекательность. Потому способность распознавания является необходимейшим качеством духа. Когда темные окружат вас и замкнут круг свой, выход остается только кверху, к владыке. Но осознать окружение это надо прежде всего, чтобы стало оно трамплином для ярого устремления к свету. Так пусть сердце ваше будет постоянно открыто к владыке, и ум не омрачен, тьма побеждается светом.